Часть седьмая. Простоволосые женщины кинулись к лошади генерала Горна, схватили за узду, за стремена, вцепились в полы его кожаного кафтана. Худые, черные от копоти пожаров, выкатывая глаза, кричали: «Сдавай город! Сдавай город!» Мрачные кирасиры, его конвой, также схваченные, не могли к нему пробиться. Рев русских пушек сотрясал дома на площади, забросанной обгорелыми балками, битой черепицей. Был седьмой день канонады. Вчера генерал Сурово отверг разумное и вежливое предложение фельдмаршала Огильви не подвергать город ужасам штурма и ярости ворвавшихся войск. Генерал вместо ответа швырнул скомканное письмо фельдмаршала в лицо парламентеру. Об этом узнал весь город. Как бельма, тусклыми глазами генерал глядел на лица кричащих женщин. Они были исковерканы страхом и голодом. Таково лицо войны. Генерал вытащил из ножен шпагу и плашмя стал ударять ею по головам и понукать лошадь. Закричали: «Убей! Убей! Топчи до смерти!» Он покачнулся, его тащили с седла. Тогда раздался неслыханный грохот, содрогнулось даже его железное сердце. За черепичными крышами старого города взвился черно-желтый столб дымного пламени, взорвались пороховые погреба. Высокая башня старой ратуши зашаталась, закричали истошные голоса, люди шарахнулись в переулки, площадь опустела. Генерал, держа шпагу поперек седла, поскакал в направлении бастиона Гонор. Из-за реки налетали крутым полетом быстро увеличивающиеся шары, с шипением падали на крыши домов, нависших фасадами над улицей и на кривую улицу, крутились и разрывались. Генерал бил и бил огромными шпорами шарахающуюся лошадь в окровавленные бока. Бастион Гонор был окутан пылью и дымом. Генерал различил груды кирпича, опрокинутые пушки, задранные ноги лошадей и огромный пролом в сторону русских. Стены рухнули до основания. Подошел раненый в лицо, серый от пыли командир полка. Генерал сказал: «Приказываю врага не пропустить!» Командир взглянул на него не то с упреком, не то с усмешкой. Генерал отвернулся, толкнул лошадь и узкими переулками поскакал к бастиону Виктория. Несколько раз ему пришлось прикрываться кожаным рукавом от пламени горящих домишек. Подъезжая, он услышал взвывающий полет ядер. Русские стреляли метко. Полуразбитые стены бастиона вспучивались, взметывались и опадали. Генерал слез с лошади, круглолицый, молочно-румяный солдат, взявший у него повод, упрямо не глядел в глаза. Генерал ударил его кулаком в перчатке снизу под подбородок и по рухнувшему кирпичу полез на уцелевшую часть стены. Отсюда он увидел, что штурм начался.